тропинки почти не отнимают полезной площади, и, по-видимому, разницы в плодородии участков не существует. Вода для полива есть повсюду, причем не глубже 10 футов под землей. Об этом свидетельствуют многочисленные колодцы с журавлями. На склонах предгорий каждый подъем террас аккуратно обложен камнями, скрепленными без капли извести, а растительные каналы отделаны также. Молодые побеги риса рассажены на каждом участочке, словно шашки на доске. Полосы горчицы разделяются бороздками, похожими на деревянные корытца, полные водой. Пурпур бобов граничит с желтизной горчицы по идеальным прямым, словно прочерченным по линейке. По берегу моря тянулись сплошные городские постройки. Высились фабричные трубы. Вглубь же побережья, словно зеленое с золотистым отливом стеганое одеяло, расстилалась равнина. Даже в дождь вид был превосходным, и именно таким, каким я его представлял по японским гравюрам. Только один недостаток почти одновременно нашли мы с профессором. Полновесный урожай дорого обходится земледельцу. «Холера?» — спросил я, наблюдая за непрерывным рядом колодезных журавлей. «Холера!» — откликнулся профессор. «Должно быть так. Ведь они орошают поля сточными водами». Я тут же почувствовал, что мы с японским земледельцем друзья. Джентльмены в широкополых шляпах, одетые в голубое, возделывающие поля вручную, за исключением тех случаев, когда берут взаймы вала, чтобы пройти лемехом плуга трясину рисового поля, были знакомы с этой бедой, холерой. «Какой доход снимает правительство с этих огородов?» — поинтересовался я. «К черту!» — ответил спокойно профессор. «Надеюсь, ты не собираешься описывать правила землепользования в Японии? Лучше обрати внимание на горчицу». Она раскинулась полосами по обе стороны от железнодорожного полотна. Желтые гряды убегали вверх по склону холма, достигая темневших на бровке сосен. Желтизна буйствовала над бурыми песчаными барами вздувшихся речонок, и миля за милей, выцветая, стелилась до берега свинцового моря. Дома со остроконечными крышами, крытые бурой соломой, стояли по колено в горчице. Она осаждала фабричные трубы Осаки. «Великий город Осака», — сказал гид. «Здесь различные фабрики». Осака стоит между 1894 каналах, реках, дамбах и канавах. Я не знаю точно, каким фабрикам принадлежат многочисленные трубы. Они имеют какое-то отношение и к рису, и к хлопку. Однако японцам вредно увлекаться торговлей. И я не рискую назвать Осаку великим коммерческим городом. Как гласит пословица, торговля не для людей из бумажных домиков. Только один отель в городе отвечает разнообразным запросам англичанина. Это Дютерс. Две цивилизации приходят там в столкновение. Результат ужасает. Здание целиком японское. Дерево, черепица, повсюду ширмы. Однако предметы обстановки, смешанные, например, такенома моей комнаты, была из полированного черного пальмового дерева, а свиток с изображением аистов обрамляла изящная столярная работа. Однако на полу, поверх белых циновок, красовался брюссельский ковер, вызывающий зуд возмущения в подошвах. Веранда нависала над прямой, как стрела, рекой, протекающей между двумя рядами домов. В Японии достаточно умельцев-краснодеревщиков, которые искусно вправляют реки,